Глава 10. «Перерыв», — объявляет Тим после 40-минутной сессии. «Отлично», — восклицает Балу и разминает шею, хрустя позвонками, и только после этого встает из-за ударной установки. Я же снимаю с плеча гитару и подхожу к кулеру, набирая воды и выпивая залпом 2 стаканчика. «Ваше живое исполнение — это что-то». Слышу восторженный голос Фила рядом с собой. «А ты видел неживое?» — усмехаюсь я, облизывая воду с губ и медленно краснею, замечая, как он смотрит на мой рот. «Полночи смотрел ваши ролики», — смущенно улыбается парень. «Да ладно! И как тебе?» Несмотря на то, что я обожаю наши песни, меня до сих пор удивляет, что они могут нравиться кому-то еще. «Мне кажется, теперь я ваш фанат». «Приятно». Чувствую, как по венам растекается тепло. «Особенно твой». Смотрит прямо в глаза. Щеки вспыхивают, и я опускаю взгляд. «Почему?» «У меня мурашки выступают на коже, когда ты поешь. Это нечто». «Спасибо. Смотрю куда угодно, но лишь бы не на Фила. Я еще плохо воспринимаю комплименты. Все время кажется, что это незаслуженно. И хвалят кого-то другого, а не меня. И сейчас, когда услышал тебя вживую... Блин, мне кажется, я влюбился». «Да брось ты!» Смеюсь я, стараясь не воспринимать его слова всерьез, но сердце ёкает в груди. «Алекс!» Зовет его тот, кого я старательно пыталась не замечать во время репетиции, потому что стоило напороться на его взгляд, как я сбивалась. Поэтому, когда он перевел все свое внимание на смартфон, я облегченно выдохнула. «Я сваливаю». «Уже?» «Да. Белозеров скинул геолокацию, где они сегодня зависают. Я к ним. Думаю, там движ пободрее», — говорит этот высокомерный гад. «Ты со мной?» Ждет от него реакции. «А мне хочется, чтобы Фил отказал ему так же сильно, как и того, чтобы мой почти сводный брат наконец-то ушел и перестал меня нервировать». «Слушай, я, наверное, позже подтянусь», — говорит Алекс и смотрит на меня. А я делаю вид, будто их разговор меня не касается, и отхожу к диванчику, где расселись мои парни. «Птах, посмотри вот это!» Тим сует мне в руки планшет с аккордами. «Что, если нам добавить вот это во «Взлетай»?» Я смотрю на дисплей, мысленно проигрывая аккорды, но не могу до конца сосредоточиться на нотах, потому что стараюсь расслышать, о чем именно переговариваются наши гости, но до меня долетает лишь то, как Вадим прощается с Филом, и я облегченно выдыхаю. «Ты разве не хочешь играть во втором туре?» — спрашивает Джонни. «Думал, может, она зазвучит ярче, если немного изменить. Это ей не поможет. Тут нужно что-то еще», — хмурится наш клавишник. «Например?» Тим упрямый, и если ему что-то втемяшилось в голову, то это сложно будет оттуда, искоренить до тех пор, пока он сам не убедится в провальности своей идеи или же в ее гениальности. «Не думаю, что нужно растягивать проигрыш», — чешет пирсинг в брови Джонни. «Тай, а ты что скажешь?» «Думаю, надо пробовать и тогда уже решать. К тому же у нас сегодня есть сторонний наблюдатель, который может сказать, как будет лучше». Боковым зрением замечаю, как уходит Вадим, и у меня будто груз падает с плеч, и я буквально чувствую, как мышцы начинают расслабляться. «Кстати, да». Словно впервые за вечер, заметив Фила, восклицает Тим. «Лёх, нужен твой трезвый взгляд». «О чем речь?» Приближается бывший одноклассник. «Будешь независимым экспертом». «Запросто. Что нужно делать?» Спустя 1,5 часа, взмыленные и уставшие, мы вываливаемся из гаража. «Может, рванете со мной?» «На мажорскую тусовку?» И спрашивает Тим, явно не настроенный на веселье с новыми друзьями Лёхи. «Да они отличные ребята». «Такие же, как этот твой Вадик», хмыкает Джонни. «А что с ним не так?» — хмурится Фил. «Да так, ничего. усмехается клавишник, переглядываясь с Тимом и Балу. И я в этот миг чувствую облегчение. Хоть кому-то еще он не нравится, кроме меня. Значит, это не только мое мнение. Серьезно? Вадос — крутой чувак и мой бро. Если бы не он, я бы не смог втянуться в ту жизнь. Не спорю. С тобой он может быть отличным парнем, но на нас он смотрит так, будто мы люди второго сорта. Есть такое, кивает Балу. Хотя он самый спокойный и дружелюбный среди нас. Миша никогда открыто ни с кем не конфликтует и принимает людей такими, какие они есть. Поэтому если он заметил, что с Вадимом что-то не то, то это не просто тревожный звоночек, а настоящий колокольный звон. «Да ну!» — хмурится Лёха. «И как он на птаху смотрит, видел?» — возмущается Тим. «Что это за взгляд такой, будто его вот-вот стошнит?» Я, конечно, в курсе нашей с Хамом взаимной антипатии. Но слышать, что кого-то может от меня вырвать, не очень приятно. Разве? Смотрит на него Лёха, а потом переводит взгляд на меня, словно спрашивает, действительно ли это так. Я же в ответ пожимаю плечами. Правда, Тай, чего он на тебя так пялится? Спрашивает Тимоха. «Серьезно? Пялится?» Фил теперь ждет ответа от Джонни и Балу. «Пялится, пялится», — утверждают ребята. «Я не заметил». «А мне показалось, что он на нее запал», — хмыкает Джонни. «Это уж вряд ли», — смеюсь в голос. «Почему?» «Ну, на самом деле все просто», — делаю вдох поглубже. «Дело в том, что... Вадим — сын маминого мужчины». «Что?» — вырывается из Тима, и я чувствую на себе четыре пары глаз. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Да, Тимош, именно это я и хочу сказать. Мы теперь живем вместе, и ему это очень сильно не нравится». «Охренеть!» — говорит Фил, а Балу присвистывает. «Я вижу, как выходит водитель Кирилла из машины, и, пользуясь всеобщей заминкой, решаю сбежать, чтобы отложить непростой разговор на следующий раз. Ну ладно, ребят, мне пора. Устремляюсь к машине. Увидимся завтра». Отворачиваюсь от парней и трусливо прячусь в салон авто от их растерянных взглядов.